«Есть!» В кабинет Квашенникова ворвался возбужденный Серпенцев. «Нашли мы эту Снегурочку!» «Как?» Только и выдохнул тот. 33-я городская больница. У меня там знакомый работает, Коля Пахомов. Помнишь, он еще по делу Давыдова свидетелем был. Так вот, сейчас он мне позвонил. Его коллега при нем отбила кончик носа у вздумавшего приставать к ней какого-то пьяного грузина. Он сразу, как она вышла, мне звонить бросился. А при чем тут мы? Не понял Петр Иванович. Бытовуха какая-то. А при том, что она в прямом смысле отбила. Вначале заморозила, а потом по морде раз и нос тю-тю. Для иллюстрации Сергей Аркадьевич схватил карандаш и сломал его одним быстрым движением. Так, немедленно выскочил из-за стола Квашенников. Сейчас же звони в милицию, чтобы не вздумали ничего предпринимать по поводу этого убийства. Дело забираем себе, пусть они к ней и близко не подходят. Какое убийство? Не понял Серпенцев. Этого кавказца? Как его звали-то хоть? Аслан Рустамович Гагабидзе, а нашу клиентку Ольга Алексеевна Ястребова. Только никакого убийства не было. Этот Гагабидзе сейчас лежит в травме, с перебинтованным носом и довольно-таки занудно матерится, совмещая это с угрозами по Ольгиному адресу. Похоже, что нос ему был дорог, как память о прожитых годах, и эта утрата его несколько расстроила. Ты хочешь сказать, что он жив? Недоумевающе переспросил Квашенников. «Жив. И даже относительно здоров. Если, конечно, не считать многочисленных обморожений, отбитого носа и делирум тременс. Примечание. Делирум тременс – белая горячка. Конец примечания. Из которого его сейчас пытаются вывести». «Странно», – вновь усаживаясь на свое место, заметил Квашенников. «До сих пор никто из подвергавшихся магическому воздействию, по нашим сведениям, не выживал. Может, у этой Ольги настроение было хорошее? Или маг, который ее защищает, послабее Давыдова будет? Мало ли!» – откликнулся Серпенцев. «А как же бригада оценщика?» – напомнит подполковник. «Кстати, о бригаде. У тебя фотографии этой Ястребовой есть? Похожа она на 14-летнюю девочку-блондинку?» «Фото пока нет. Он же мне только-только позвонил. Но к утру будут. Впрочем, я понял, о чем ты. Я его об этом в первую очередь спросил. Нашей Снегурочкой она однозначно быть не может. Как сказал Пахомов, такую фигурку с детской не спутаешь. Да и волосы у Ястребовой не белые, а русые. Так что не то. Но связь однозначно есть». «Отлично!» — подвел итог под беседой Квашенников. «Тогда ты и займись этим Пахомовым. Сделай фото Ястребовой. Пройдись по соседям. Рома с Пашей пускай за ней походит. А Коля проверит по базам, есть ли у нас на нее что-нибудь. И еще, говоришь, кавказец этот отомстить грозился?» «Ну да», — Серпенцев кивнул, не понимая замысла начальства. «Отлично. Предупреди милицию, чтобы не вздумали к ней лезть. И коллег, чтобы относились так же, как и раньше. Главное, не напугать. А если этот, как его, Гагабидзе, вздумает что-нибудь предпринять, пусть предпринимает, а мы посмотрим. Понятно?» Квашенников преобразился. Известие, принесенного его Серпенцеву, давало нить. Да какую нить? Целый канат. И упускать этого шанса он не намеревался. «Так точно!» Немного шутливо откликнулся его зам, выходя из кабинета.